Богатырский конь. Надобен Илье богатырский конь. Добывает он жеребчика молоденького, маленького карюшка косматенького. Его по утренним зорям выхаживает, по медвенным росам выкатывает, рукавичкой жеребчика выглаживает. Из своих рук карюшка поил, кормил, внушал ему слово человеческое. «Звание тебе — богатырский конь, служба твоя будет немалая». Карюшка, где Илью увидит, подбежит и голову подаст, чтобы погладили, пожалели. Многие дивились. «Ты, Илья, с конем любишь разговаривать? Конь тебе какой речью отвечает?» Илья объяснял. «У лошади ум в ушах. Я что-нибудь говорю, и ежели он уши стаймя поставит, значит, ему речь моя любопытна. А ежели он ушами помахивает, значит, говорю пустое».